Глава 5. «Итак, что у нас по истоку?» — спросил я, собрав совещание нашего топ-менеджмента. Фельдмаршал, Пашка-комсомолец, особист и штырь. Последний, как ответственный за сбор безнадежных долгов. Сначала работали финансисты, потом служба безопасности, и только убедившись, что контрагенты на том конце провода отморозились наглухо, передавали взыскание на темную сторону Луны. «Все долги, что смогла собрать моя служба, собраны, Сергей Дмитриевич», — сказал СБшник. «Дальше в легальном поле сделать ничего нельзя. Кое-какие суды запустим, но это дело длинное. Остальное там, где есть явные признаки мошенничества и сговора, передаем в работу Пахому Вениаминовичу». «Кому?» Я чуть со стула не упал и только увидев, как багровеет штырь, исправил ситуацию. Я сначала подумал, что к Григорию Александровичу. «Почему это?» — воззрился на меня топ-менеджмент. «А как вы взыскивать собрались?» — спросил я. «Здравствуйте. Мы из ТОО «Исток». Сейчас достанем утюги и паяльники и будем вас страшно пытать. Так что ли?» Судя по лицам присутствующих, именно так они и думали. «Вот ведь дикий вы народ!» — вздохнул я. «Совсем никаких понятий. Удивительно даже, как вас на госслужбе держали, с такими несовременными взглядами на жизнь. К Григорию Александровичу обратитесь. У него есть специально обученные люди и 5 ТОО. Сливаете долги туда. А потом уже Пахом Вениаминович начинает работать с должниками, действуя исключительно методами словесного убеждения. Не правда ли, Пахом Вениаминович?» «Несомненно, Сергей Дмитриевич», — с важным видом ответил штырь, который так же, как и я, каким-то чудом умудрился не заржать. «Мы не будем от истока ходить. Это же галимый зашквар для конторы». «Спасибо, уважаемый Пахом Вениаминович», — вежливо сказал я. «Сказано грубовато, но суть дела передает абсолютно точно. Мы максимально дистанцируем свой легальный бизнес от всего прочего». «Простите», — поднял руку Пашка. «По долгам понятно. Мы договоры цессии заключим, но у нас проблема есть. Мне бы тоже к Григорию Александровичу обратиться. У нас складские запасы в рублях считаются, а инфляция просто бешеная. Мы на одном НДС разоримся». «Тебе помойки нужны?» Ввел я в оборот незнакомый пока этим людям термин. «Пользуйся». Судя по посветлевшим лицам, они поняли все и сразу. Не нужно воровать и подделывать отчетность. Просто продаешь по заниженной цене с истока, а потом выкупаешь по дорогой на Геопром. Весь заработок оседает на фирме, директор которой лежит в заплеванной коммуналке со шприцем в вене. И почти все налоги остаются на ней же. «Отлично», — расцвел Пашка. «Тогда, коллеги, спешу вас обрадовать, фирма «Исток» нам больше не нужна. Все, что на ней было ценного, мы изъяли, а все долги похороним. Теперь ее надо как-то закрыть». «Не надо ее закрывать», — поморщился я. «Долго и проблематично. Обратитесь к Григорию Александровичу. Интересно, он там не икает еще? Он на рынке найдет вам пару товарищей из Чечни. Они возьмут на себя эту контору, и она поменяет название плюс юр-адрес на какой-нибудь аул. Я вас уверяю, на запросы налоговой там сроду никто не ответит, а ехать туда дураков нет». «Отличное решение», — хмыкнул руководитель службы безопасности. «Если то, что я слышу, хоть немного похоже на правду, то там скоро власть поменяется». «Так и есть», — ответил я. «А еще там скоро начнут стрелять. Если есть родня, вы возите». «Совещание объявляю закрытым». Менеджмент потянулся на выход, оживленно обсуждая открывающиеся перспективы. Они всем виднелись радужными. Я бы даже сказал, запредельно радужными. «Сергей Дмитриевич, тут приглашение на фуршет пришло». Пашка объявился в моем кабинете, когда я уже закончил просматривать финансовые документы и собирался уходить домой. В мае выстрелил исток Геопром. Продажи резко скакнули, и мы стали официальным поставщиком компьютерной техники в ряд банков, крупных коммерческих компаний и даже государственных министерств и ведомств. Прибыль составила порядка 7 миллионов рублей, и я тут же погасил январский долг перед общаком. Правда, сильно подешевевший. Плюс еще осталось порядка 30 тысяч долларов. И тут встал трудный вопрос, куда их пристроить? Открывать новые представительства по стране? Может, ввалить в скупку металла? Это наше направление готово было съесть любые объемы наличности. Всю страну стремительно пилили на лом. Или лучше раздербанить между братвой и перевести парней в Москву? Нормальная двушка в цыковском доме стоит десятку бакинских. Допустим, копченый нужен в Лобне. Фактически он и был теперь смотрящим за городом. Собирал деньги, строил наших бандитов. В Лобне нынче было уже около 40 человек со стволами, готовых выезжать по первому требованию, охранять фуры со спиртом, рынки. Это, конечно, не 300 шадринских спартанцев, но тоже сила приличная. Я пока тормозил захват новых территорий, хотя братва рвалась. В первую очередь в Шарик, где только один ежемесячный расход авиационного керосина, который, кстати, тоже отгружала Лобнинская нефтебаза, составлял 40 миллионов рублей. А еще таксисты, валютные бары. Ням-ням, вкусное место. Только вот занятое. Шарик крышевал Платон Циркуль, и у него под началом бегало под сотню бойцов. Начинать войну за аэропорт мы еще не готовы. Зато были готовы что-то похватать вкусного и бесхозного в столице. И тут мы опять упирались в то, что надо перевозить часть парней на ПМЖ в Москву, и злобнее не наездишься. Да и Лена мне уже не раз толсто намекала насчет того, что задолбалась жить на съеме. А всего-то и прожила 2 месяца. Перевез я ее к себе в апреле. Сколько воя и слез выдала теща, это надо было видеть. Прямо целое шоу. Хорошо, что я его не видел. Мне передали в лицах. От кого приглашение? Я закрыл финансовый отчет в сейф и махнул рукой директору, чтобы он не маячил на входе. Что, сука, за манера говорить при открытых дверях? Учишь их, учишь. А все без толку. От Лаговаза. Они привезли в дилерский центр Mercedes-Benz и новую модель Мерина. 600-й. Слышали? Кабан? Да. 140-й. И вот устраивают презентацию для потенциальных клиентов. А мы тут каким боком? Так исток же до сих пор во всех рейтингах деловой прессы, развел руками Павел. О наших шурах-мурах с геопромом никто не знает. Ну, сменился директор, подумаешь. Приглашение на твое имя? Нет, обезличенное, на 2 персон. Ладно, схожу с Ленкой, посмотрю на нового Мерина, приценюсь. Очень дорого, тяжело вздохнул директор. Почти 200 тысяч немецких марок. То есть в баксах где-то 130? Да, нам такое не по карману. Весь автопарк истока геопрома состоял из 3 разъездных «Волк» черного цвета. Они постоянно ломались, и порой Пашка, у которого я подрезал единственную машину, добирался на работу на бомбилах или вообще на метро. Не кучеряво и не солидно, а что делать? Но скоро и не такое сможем себе позволить, обнадежил я Пашку. Давай приглашение. На презентацию мы сознательно опоздали. Серьезные люди вовремя не приходят. Но презентация еще даже не начиналась, все ждали руководства «Лого ВАЗа». Стоило нам войти в здание шоурума, и нас сразу окутала атмосфера роскоши. Струнный квартет наигрывал что-то из Вивальди, создавая изысканный фон для гула голосов и звона бокалов. Оглядевшись, я был впечатлен составом гостей. Здесь собрался весь цвет нового русского бизнеса. Нефтяные магнаты в дорогих итальянских костюмах, банкиры с золотыми роликсами на запястьях, владельцы казино с молодыми длинноногими спутницами. Я заметил пару известных политиков — Жириновского и Явлинского, которые осторожно в окружении охраны переговаривались в углу зала. Как в ящике друг на друга орать, так они первые, но реальная жизнь, она немного отличается от телевизионного шоу. Лена поправила длинное приталенное платье от «Версачи», сжала мой локоть. «Сережа, ты уверен, что нам стоит здесь быть? Все эти новые русские?» — прошептала она мне на ухо. Я лишь усмехнулся, забирая бокалы с шампанским у подскочившего официанта. «Ленусик, дорогая, я ведь и есть новый русский, и сегодня мы здесь, чтобы увидеть будущее автомобильной индустрии. Однако первым, кого я смог лицезреть вблизи, стал вовсе не новый Мерин, а Генрих Эдуардович Ладва, собственной персоной». «Как ваши дела, Сергей Дмитриевич?» — обрадовался адвокат, протолкался к нам. «Елена, вы само очарование. И это платье, Париж, Милан? Впрочем, у дамы о таком не спрашивают». Ладва галантно поцеловал руку девушки. «Это у вас дела, Генрих Эдуардович», — сострил я. «А у нас делишки». «Чем там все закончилось с Троицкими?» «Висяком у муровцев закончилось», — усмехнулся адвокат. «Оперативники как с цепи сорвались. Одного клиента даже на освидетельствование повез. Так и сбили». «Не пуганные», — тяжело вздохнул я. «Стоило бы написать жалобу в прокуратуру, да не хочется возиться». «Так вас тоже?» — Лена испуганно на меня посмотрела. «Пересчитали ребра, попугали слоником, ничего критичного». «Каким еще слоником?» — Лена сильно сжала мне локоть. «Это когда на голову подозреваемого надевают противогаз», — любезно пояснил Ладва, — «и сжимают шланг. Так, чтобы воздух не поступал в маску. Это новое слово в дознании, крайне эффективное, увы». «Так он же задохнется», — побледнела Ленка. «Специалисты», — развел руками адвокат, — «в последний момент отпускают». «Елена Геннадьевна, я украду у вас господина Хлыстова на минуту. Конфиденциальный разговор». Ладва виновато посмотрел на девушку, и Лена кивнула. Мы отошли в угол, и адвокат начал меня пугать шадринскими. Дескать, их эмиссары уже в столице. Источник Ладвы в Муре сообщил, что главные в банде встречаются с московскими авторитетами, чтобы понять, кто вообще мог решиться на стрельбу на стрелке. А сегодня утром знакомый товарищ, который помогает с вопросами безопасности, адвокат достал платок и вытер пот со лба, нашел в моем телефоне в трубке прослушивающее устройство. «Так, может, это спецслужбы?» — усомнился я. «У них тоже бывает свой интерес». «Товарищ сказал, что жучок крупный, из старых моделей, таких у ФСК сейчас нет». ФСК — старое название ФСБ. «Собственно, он сам выходец из бурильщиков, разбирается». «Простите, откуда?» — не понял я. «КГБ раньше называли в народе комитетом глубокого бурения». «Ладно, будем стеречься». Я бросил взгляд в сторону Лены и напрягся. Вокруг девушки увивался какой-то чернявый парень в белом модном поло со значком всадника. Весь такой прилизанный, прямо Антонио Бандерас в молодости. Я поблагодарил Ладву и быстрым шагом направился к Лене. «Какие-то проблемы?» Тот повернулся ко мне, и по его глазам стало понятно, что базара не избежать. А это последнее, чего бы мне хотелось на данном мероприятии. Пришлось слегка откинуть полу пиджака, чтобы показать прилизанному ствол в кобуре за поясом. В мае удалось зарегистрировать ЧОП, который мы без затей назвали «Геопромбезопасность», сокращенно ГБ. Там я оформился охранником собственных документов и получил в легальное пользование Макарова. Вот такой парадокс. Телохранитель законно иметь оружие не может, зато если ты охраняешь важные документы, то пожалуйста. «Уже ухожу». Прилизанный побледнел, сделал один шаг назад, другой, а потом затерялся в толпе. «Что ты творишь?» — тихо зашипела на меня Лена. «Тут же не бандитская стрелка. Парень просто сделал комплимент моему платью. Разговорились. Он из Нью-Йорка приехал, но от таких разговоров внебрачные дети рождаются», — прервал я девушку. «И если бы он не прекратил свои комплименты, то все это, Лена, могло бы закончиться очень некрасиво. Не делай так больше». Я увидел, как вспыхнула Лена и поднял руки в примиряющем жесте. «Все, все, не кипишуй. Но если еще раз увижу около тебя этого фраера, мне придется его серьезно огорчить. Пошли смотреть Мерина». В центре зала под ярким светом софитов стоял он. Новый Мерседес 600-й серии, сверкающий черным лаком и хромированными деталями. Я невольно задержал дыхание. Этот шедевр немецкого автопрома был воплощением мощи и элегантности. Мы подошли ближе, чтобы лучше рассмотреть кабана. Массивный, в то же время грациозный автомобиль притягивал взгляды всех присутствующих. Я провел рукой по гладкому капоту, чувствуя, как под пальцами перекатываются едва заметные волны металла. «Впечатляет, правда?» — раздался голос рядом со мной. Я обернулся и увидел улыбающегося молодого человека в белой рубашке и с бейджиком. «Максим, менеджер по продажам», — прочитал я, — «он-то мне и нужен». «Хотите взглянуть на салон?» Я кивнул, и Максим открыл переднюю дверь. Запах новой кожи и дерева ударил в нос. Я опустился в водительское кресло, ощущая, как оно идеально облегает тело. Рядом на пассажирское сиденье присела Лена. Ее тоже впечатлил кабан. «Это не просто автомобиль, это настоящий дворец на колесах», — с гордостью произнес Максим. «Двигатель V12, 408 лошадиных сил. От нуля до сотни за 6,3 секунды. Но главное — это комфорт и безопасность. Здесь есть все, от климат-контроля до подушек безопасности». Я провел рукой по рулю, затем по приборной панели. Шедевральная машина. Братки, конечно, предпочитают бумер, быстрый и шальной, но элита, особенно из бизнеса, будет раскатывать на Меринах и чуть-чуть на Ауди. И только в 2000-х появятся всякие Роллс-Ройсы и прочие спорткары. «А что насчет бронирования?» — спросил я, понизив голос. «Сами понимаете, времена неспокойные». Максим, понимающе кивнул. «Конечно, мы можем организовать полное бронирование на заводе в Германии. Правда, это увеличит стоимость и срок доставки». Тем временем в зале шоурума началась движуха, а народ с бокалами в руках принялся дрейфовать к дверям. Я вылез измеренно, встал на порожек автомобиля и взглянул через головы. «Ага, вот в чем дело. Приехал Борис Березовский, фактический владелец лога ВАЗа. Поручкаться с ним резко захотела куча людей. Впрочем, серый кардинал Кремля быстро прошел через толпу, подошел к Мерседесу, мазнув по мне равнодушным взглядом, погладил кабана по капоту. Ему поднесли микрофон, бокал с шампанским. «Господа, рад видеть всех вас на нашем мероприятии». Говорил Березовский быстро, напористо. Было видно, что он сам является фанатом немецкого автопрома и много чего знает. А еще он то и дело поглядывал на Лену. Девушка в своем голубом платье, с низким декольте и открытыми плечами, была чудо как хороша. И стояли мы совсем рядом с Березой. Неудивительно, что первым, с кем начал общаться серый кардинал после окончания спича и аплодисментов, стали именно мы. «Я вас определенно где-то видел». Борис Абрамович допил шампанское и тут же взял у официанта новый бокал. Он поедал взглядом Ленку. Конечно, не ко мне же он подошел. У меня отличная память на лица. Судя по пристальному взгляду, память на женские бюсты у него была еще лучше. «Клуб Night Flight. Мы сидели за соседними столиками, и вы дожимали какого-то белобрысого мужчину». Это был директор по продажам АвтоВАЗа. Березовский внимательно на меня посмотрел. «У вас тоже хорошая память на лица, господин Хлыстов Сергей Дмитриевич». Я подал Абрамычу свою пустую визитку. Визитка его впечатлила до невозможности. Сейчас же какая мода? Максимально накидать себе должностей: и директор, и председатель совета директоров, и повелитель вселенной. А еще желательно быть кандидатом наук или вообще доктором. Целые слепленные на коленке академии выдают за деньги членство. Нам в геопроме тоже предлагали, захаживали такие персонажи. Академик тюремных наук Серега Хлыст. Хорошо звучит. Но, слава богу, охрана и секретарша уже научились таких мошенников быстро определять и выпроваживать. «И какую же организацию вы тут представляете?» «Клуб любителей больших денег», — засмеялся я. К Березовскому подскочил какой-то невзрачный человек в очках и что-то прошептал на ухо. Я услышал: «Приглашение на...» «Так-так, исток. Вот, значит, как». Будущий серый кардинал бросил на меня еще один внимательный оценивающий взгляд. Тот самый Тарасовский исток, который очень быстро иссяк. Любопытная, очень любопытная история. А я все думаю, куда это Артем подевался? И не звонит, и не пишет из Лондона своего. Простите, я должен уделить время другим гостям. Березовский посмотрел на визитку, запоминая мои инициалы, но уверен, что мы еще встретимся. Есть некоторые общие темы.